Глава 13. Приезд великого князя Михаила Александровича в Москву совпал с тем днем, когда Августину заключили в Бутырскую тюрьму. Совпадение, которое могло показаться случайностью лишь человеку, привыкшему не замечать закономерностей. Великий князь прибыл с Южного фронта, где командовал Кавказской туземной конной дивизией, и Москва должна была стать лишь краткой остановкой на пути между фронтом и Петербургом. Но вышло иначе. Вокзал встретил его мартовской сыростью, запахом угольного дыма и суетой, который всегда отличает столичные станции от провинциальных. Носильщики в фартуках бегали вдоль перрона, солдаты в шинелях толпились у входа в здание вокзала, дамы в каракулевых манто прятали носы в меховые муфты. Великий князь сошел с вагона первого класса в сопровождении адъютанта, молодого офицера с аккуратными усиками и преданным взглядом. — Ваше императорское высочество, автомобиль уже ждет, — произнес адъютант, указывая на выход с перрона. Михаил Александрович кивнул, поправляя фуражку. Вопреки аристократическому происхождению, он не любил лишних церемоний, особенно в военное время. Тем не менее, публика на перроне мгновенно его опознала. Брат государя-императора не мог остаться незамеченным даже в толпе. Какая-то дама в годах едва не упала в обморок, завидев его, а пожилой господин с тростью вытянулся, как на параде, вспомнив давнюю военную выправку. — Скорее, Николай Павлович, — тихо произнес великий князь, ускоряя шаг. — Терпеть не могу эти спектакли. Они быстро пересекли вокзальную площадь, где уже ждал черный автомобиль без опознавательных знаков. Водитель, увидев великого князя, выскочил открывать дверцу и вытянулся рядом по стойке смирно. «В гостиницу «Националь»» — распорядился адъютант, помогая Михаилу Александровичу разместиться на заднем сиденье. Автомобиль тронулся, лавируя между извозчиками и прохожими. Великий князь снял перчатки и потер усталые глаза. Последние месяцы на фронте выматывали не столько физически, сколько морально. Верховное командование требовало результатов, солдаты ждали побед, а победы не приходили. Война затягивалась, превращаясь из краткой кампании в нечто бесконечное и бессмысленное. «План мероприятий на сегодня?» — спросил он, не глядя на адъютанта. «После размещения в гостинице визит к московскому градоначальнику, затем ужин с представителями дворянства». «Завтра утром посещение госпиталя для раненых, днем отбытие в Петербург». Михаил Александрович кивнул, рассеянно глядя в окно. Москва проплывала мимо, грязная, мокрая, с лужами на мостовых и серым небом над куполами церквей. Он не был здесь почти год, но город не изменился, лишь добавилось в нем усталости. Война чувствовалась даже в тылу, в количестве военных на улицах, в обилии благотворительных плакатов, в напряженных лицах прохожих. Автомобиль остановился у «Националя». Швейцар в малиновой ливрее застыл на вытяжку, а администратор лично выскочил навстречу, рассыпаясь в приветствиях. «Ваше императорское высочество! Для нас такая честь!» «Благодарю», — сухо прервал Михаил Александрович. «Покажите мои комнаты». Администратор, кланяясь на каждом шагу, повел высокого гостя к лифту. Следом шли адъютант и двое агентов охраны. На третьем этаже в центральных апартаментах уже был разожжен камин и накрыт стол для завтрака. «Все подготовлено, согласно вашим пожеланиям», — заверил администратор, разводя руками. «Если понадобится что-то еще, благодарю», — повторил великий князь, давая понять, что разговор окончен. Оставшись наедине с адъютантом, Михаил Александрович снял мундир и устало опустился в кресло у камина. Последние месяцы он спал урывками, питался как придется, и это сказывалось. Осунувшиеся черты, тени под глазами, неопрятная щетина на обычно гладко выбритых щеках. Непривычное зрелище для человека, всегда следившего за своей внешностью. «Полчаса отдыха, затем сообщите, что я готов к визиту в градоначальство», — распорядился он, закрывая глаза. Адъютант коротко поклонился и вышел, тихо прикрыв дверь. Михаил Александрович сидел неподвижно, слушая потрескивание поленьев в камине. Мысли блуждали между прошлым и будущим. Он вспоминал своих туземных всадников, отчаянных джигитов, готовых идти в бой по одному его слову, их преданность, их простую честность, которой так не хватало в столичных салонах. Бои, кровь на снегу, стоны раненых. Стук в дверь вывел его из задумчивости. «Войдите», — произнес он, не открывая глаз. Вместо адъютанта или слуги в комнату проскользнула молоденькая горничная. На лице ее был написан такой ужас, будто она шла не в гостиничный номер, а на эшафот. «Ваше императорское высочество», — пролепетала она, присев в неуклюжем реверансе. «Мне велели, то есть меня просили. Вот». Она протянула ему маленький листок бумаги, сложенный вчетверо, и тут же попятилась к двери, не сводя с него испуганных глаз. «Кто дал вам эту записку?» — спросил Михаил Александрович, не торопясь разворачивать бумагу. «Горничная. Из дома. С Чистых прудов. Сказала, что очень важно. Вопрос жизни и смерти. Я не хотел беспокоить ваше высочество, но она так настаивала». Михаил Александрович нахмурился и взглянул на записку. Горничная тотчас выскользнула из комнаты. Великий князь развернул листок. Рука, державшая бумагу, дрогнула. Всего несколько слов, написанных знакомым почерком, каллиграфически правильным, но с едва заметной механической жесткостью линий. Михаилу Александровичу немедленно. «Меня арестовали. Бутырская тюрьма. Единственная надежда — ты, Августина». Он перечитал записку дважды. «Августина? Арестована? В Бутырской тюрьме?» Мысль казалась настолько абсурдной, что первым побуждением было просто рассмеяться. Но подчеркнутая простота записки, ее лаконичность убеждали в серьезности происходящего. Михаил Александрович встал и подошел к окну, сжимая записку в руке. Их первая встреча в доме Гильбихов, ее необыкновенные серебристые глаза, смотрящие прямо в душу, странный, почти потусторонний холод ее тела, сменяющийся жаром страсти. И ощущение, которое преследовало его после каждой встречи, одновременно опустошенности и наполненности, будто она забирала что-то, но что-то давала взамен. Он помнил, как в первый раз ушел от нее шатающимся, с головной болью и странным привкусом во рту. Но вернулся. И возвращался снова и снова, не в силах противостоять наваждению. Что-то в ней выходило за рамки обычного человеческого опыта. Он понимал это разумом, но тело требовало новых встреч. А теперь она в тюрьме? За что? Какое преступление ей могли вменить? Или кто-то узнал об ее особенностях? О том, что она не совсем человек или совсем не человек? Записка выпала из ослабевших пальцев. Он наклонился, поднял ее и решительно спрятал во внутренний карман мундира. Подошел к двери и распахнул ее. «Николай Павлович!» — крикнул он в коридор. Адъютант возник мгновенно. «Ваше императорское высочество, отмените прием у Адрианова и ужин с дворянством. У меня срочное дело к нему же, в роли генерал-губернатора. Прямо сейчас!» Адъютант замер. «Но, ваше высочество, все уже организовано, Адрианов ждет». «Отмените», — твердо повторил Михаил Александрович. «Сошлитесь на мое нездоровье или на срочную телеграмму с фронта, как угодно, но через полчаса я должен быть у генерал-губернатора». «Слушаюсь», — коротко кивнул адъютант. «Прикажете подать автомобиль?» «Да, немедленно. И узнайте, что сегодня произошло в доме 12 на Чистопрудном бульваре, кого арестовали и по какому обвинению». Адъютант поклонился и скрылся за дверью. Михаил Александрович вернулся к креслу, но не сел, остался стоять, глядя на огонь в камине. Тревога не отпускала его, заставляя сердце биться чаще. Он не знал, чем именно Августина стала для него — любовницей, наваждением, опасной зависимостью, но был уверен, что не допустит ее гибели в застенках Бутырки. Время тянулось мучительно. Великий князь шагал по комнате, то и дело поглядывая на часы. Наконец дверь распахнулась, адъютант отрапортовал. «Автомобиль подан, ваше императорское высочество, по поводу дома на Чистопрудном. Сегодня утром туда прибыл судебный следователь Воронцов с полицией и арестовал некую барышню Августину Гильбих по подозрению в причастности к нескольким смертельным случаям. Подробностей выяснить не удалось, но, судя по всему, дело серьезное». Михаил Александрович сжал челюсти. «Смертельные случаи!» Это звучало как приговор. Он вспомнил свое состояние после первой ночи с Августиной, полуобморочное, с едва бьющимся пульсом. Если с другими мужчинами происходило то же, если кто-то оказался слабее... «Едем», — отрывисто бросил он, надевая фуражку. За 20 минут доехали до резиденции генерал-губернатора. Михаил Александрович молчал всю дорогу, погруженный в одну мысль — он должен вытащить Августину. Автомобиль остановился у внушительного неоклассического здания. Охрана вытянулась, дежурный офицер выбежал навстречу. — Ваше императорское высочество, мы не ожидали. — Мне, генерал-губернатору, — перебил Михаил Александрович. — Немедленно. — Но Александр Александрович сейчас на совещании. — Прервите совещание, — холодно распорядился князь. «Сообщите, что брат государя-императора требует аудиенции по делу государственной важности». Офицер кивнул и бросился внутрь. Великий князь последовал за ним. Ради Августины он готов был пустить в ход весь свой авторитет. Не прошло и минуты, как из дверей кабинета генерал-губернатора высыпали испуганные чиновники, а сам Адрианов с пышными бакенбардами и властным взглядом вышел на порог. — Ваше императорское высочество! Какая неожиданность! Прошу, входите! Михаил Александрович кивнул адъютанту, велев остаться снаружи, и шагнул в кабинет. Дверь за ними закрылась. Николай Иванович Воронцов раскладывал бумаги на столе со скрупулезностью человека, привыкшего к порядку среди хаоса. В тусклом свете кабинетной лампы желтели листы протоколов, каждый из них — еще одно доказательство вины существа, называющего себя Августиной Гильбих. Порой следователь замирал над очередным протоколом, вчитываясь в строки показаний, надеясь найти между ними еще одну деталь, еще одно подтверждение своей правоты. Стопки документов росли в стройном порядке. Показания свидетелей — рапорты полицейских надзирателей, заключения медицинских экспертов, осматривавших тела жертв. Отдельно лежали зарисовки полицейского художника, рисунки, воспроизводившие облик странной женщины со слов очевидцев. На всех она выходила одинаковой. Неестественно правильные черты лица, серебристый взгляд, отсутствующая улыбка. Не лицо, а маска, надетая на что-то иное. Воронцов сверялся с хронологией смертей, составленной собственноручно. 17 случаев за последние полгода. Все мужчины разного возраста и разных сословий, от простых извозчиков до чиновников средней руки. Все найдены в одном и том же состоянии, без видимых повреждений, с выражением блаженства на мертвенно-бледных лицах, будто смерть настигла их в момент высшего наслаждения. И у каждого следы встречи с женщиной, описание которой совпадало с пугающей точностью. «Теперь у нас есть все, чтобы предъявить обвинение», — пробормотал следователь, аккуратно соединяя листы в единое досье. «Даже если она не совсем человек». Мысль о нечеловеческой природе арестованной приходила ему в голову все чаще. Слишком много необъяснимого в ее поведении, в ее способностях, в самом ее существовании. Официальная наука не признавала возможности существования подобных созданий, но в памяти всплывали рассказы деревенской бабки, вырастившей его после ранней смерти матери, о ходячих мертвецах, о женщинах с ледяными глазами, о существах, питавшихся не кровью, а самой жизненной силой. Размышление Воронцова прервал резкий стук в дверь. Не дожидаясь ответа, в кабинет вошел начальник следственного отделения, действительный статский советник Афанасий Петрович Краевский, грузный мужчина с брюшком, с редкими седыми волосами, зачесанными поперек лысины, и тяжелым взглядом из-под кустистых бровей. Следом за ним проскользнул человек, которого Воронцов видел впервые. Высокий, стройный, в темно-сером костюме безупречного кроя, с длинным породистым лицом и тонкими, плотно сжатыми губами. Светлые, почти прозрачные глаза выражали спокойную уверенность человека, привыкшего отдавать приказы и видеть их немедленное исполнение. «Николай Иванович», — начал Краевский, не утруждаясь приветствием, — «вынужден сообщить, что дело об арестованной вами сегодня Гильпих закрыто». Воронцов медленно поднялся из-за стола. «Простите, не понял. Что значит «закрыто»? Мы только начали допросы. У нас есть все основания». Краевский прервал его нетерпеливым жестом и протянул документ на плотной гербовой бумаге. В верхней части листа — государственный орел. Внизу — императорская печать, знакомая Воронцову по важным указам, но никогда прежде не появлявшаяся в его уголовных делах. «Дело закрыто. Недостаточно улик», — сухо заявил начальник, не глядя в глаза подчиненному. «Распоряжение свыше. Ознакомьтесь». Воронцов принял документ онемевшими пальцами. Строки плыли перед глазами, но суть была ясна. Расследование прекращалось за отсутствием состава преступлений, все материалы подлежали передаче в секретный архив, арестованное — немедленному освобождению. «Это невозможно», — произнес Воронцов, поднимая взгляд на начальника. «У нас 17 трупов, десятки свидетельских показаний. Ее видели с каждой жертвой, непосредственно перед смертью». Он запнулся, чувствуя на себе холодный взгляд незнакомца. Что-то в этом человеке, в осанке, манере держаться, подсказывало. Он не просто курьер, доставивший документ. За ним стояла власть, с которой не спорят. «У нас есть свидетели», — продолжил следователь тише, но также упрямо. Официант из трактира «Золотой якорь» лично видел ее с Лебедевым перед его смертью. Извозчик Митрофанов... Вот, Краевский, недослушав, протянул второй документ с теми же гербами и печатями. «Это касается вас лично». Воронцов взял бумагу и пробежал глазами. «Приказ о переводе в Нижний Новгород на должность уездного судебного следователя, вступающий в силу незамедлительно». «Понижение, удаление от столиц и серьезных дел». Конец карьеры, на которую он потратил 15 лет. «Я не понимаю», — произнес он, чувствуя, как пересыхает во рту. «За что?» «Ни за что», — ответил Краевский, и в голосе его впервые прорезалось сочувствие. «Просто перевод. В интересах службы». Незнакомец по-прежнему молчал, но взгляд его стал более внимательным, изучающим. Он слегка наклонил голову, будто оценивая способность Воронцова смириться или сопротивляться. В этом взгляде читался ясный намек. Дальнейшие возражения повлекут за собой последствия куда более серьезные, чем перевод. Воронцов понимал, что происходит. Кто-то наверху, обладающий достаточной властью, заинтересовался арестованной. Кто-то не желал, чтобы дело получило огласку. Чтобы о странном существе и его жертвах узнали за пределами узкого круга. Кто-то был готов закрыть глаза на 17 смертей ради собственных целей. «Когда я должен отбыть?» — спросил он после долгого молчания, признавая поражение. «Сегодня вечером», — ответил Краевский, заметно расслабляясь. «Билет уже заказан. В 6 часов с Курско-Нижегородского вокзала». Воронцов посмотрел на часы. Начало 4-го. Оставалось чуть больше 2 часов, чтобы собрать вещи и попрощаться с Москвой, ставшей ему домом. «А дело?» — спросил он, кивнув на разложенные по столу документы. «Все эти показания, улики». «Я лично позабочусь, чтобы материалы были переданы в соответствующий архив», — заверил Краевский. Все будет сделано по закону. Не беспокойтесь». «По закону», — скептически подумал Воронцов. «Какой закон позволяет освобождать существо, забравшее 17 жизней? Какой закон отправляет в ссылку человека, лишь выполнявшего свой долг?» Но вслух он этого не сказал. Молча кивнул, собрал личные бумаги и фотографию покойной жены с письменного стола, сунул в потертый кожаный портфель, надел пальто и шляпу, висевшие на крючке у двери. «Я могу идти?» — спросил он, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Конечно, Николай Иванович», — кивнул Краевский. «Прошу прощения за обстоятельства. Вы были хорошим следователем». Возможно, со временем он не закончил фразу, но Воронцов и так понял. Никакого «со временем» не будет. Его карьера закончилась сегодня, в этом кабинете, с появлением двух документов и молчаливого человека с холодными глазами. Выходя из кабинета, он почувствовал неожиданное облегчение. Больше не нужно гоняться за призраками, не нужно убеждать начальство в существовании того, что выходит за рамки привычного мира. Пусть Нижний Новгород, пусть захолустье, но зато без потусторонних созданий, без ледяных серебристых глаз, смотрящих из темноты. В тот же вечер, когда поезд с бывшим следователем отъезжал от московской станции, у ворот Бутырской тюрьмы остановился черный экипаж. Кучер, закутанный в тяжелый армяк, несмотря на относительно теплый мартовский вечер, сидел неподвижно, глядя прямо перед собой и старательно избегая смотреть на вход в мрачное здание. В тюремной канцелярии царила необычная суета. Чиновники, обычно медлительные и важные, носились между кабинетами с бумагами и печатями. Начальник тюрьмы, краснолицый толстяк в мундире с потертыми обшлагами, лично проверял документ об освобождении, то и дело поглядывая на часы, будто боялся опоздать к назначенному сроку. «Выведите арестованную!» — распорядился он, наконец, с видимым облегчением, ставя последнюю подпись. «И позовите портниху с одеждой!» Через 10 минут в канцелярию ввели Августину. Она шла между двумя надзирательницами, но не как заключенная между конвоирами. Спина прямая, подбородок поднят, движения плавные и уверенные. На ней было простое серое тюремное платье, но на ее фигуре оно смотрелось иначе, строго и почти нарядно. Следом семенила тюремная портниха, сморщенная старушка с иголками, воткнутыми в подушечку на запястье. В руках она держала большую картонную коробку, перевязанную шелковой лентой. «Это прислали для барышни», — пояснила она, кланяясь начальнику. «Специальный курьер привез, велел немедленно передать». «Давайте сюда», — нетерпеливо сказал начальник и обратился к Августине. «Вы свободны. Можете переодеться вот там», — он указал на маленькую дверь, ведущую в подсобное помещение. «После чего покинете территорию тюрьмы». Августина приняла коробку из рук портнихи и скользнула взглядом по лицам присутствующих. Серебристые глаза на мгновение остановились на начальнике тюрьмы, и тот невольно отпрянул. «Благодарю вас за гостеприимство», — произнесла она с легкой улыбкой, и в голосе ее смешались интонации дворянки из хорошего дома и чего-то совершенно иного, нечеловеческого. «Было познавательно». Не дожидаясь ответа, она направилась к указанной двери. Через четверть часа оттуда вышла уже другая женщина в элегантном темно-синем платье с высоким воротником и кружевными манжетами, в шляпке с маленькой вуалью, скрывающей верхнюю часть лица, в тонких лайковых перчатках. Пустая картонная коробка осталась в подсобке. Начальник тюрьмы сглотнул, глядя на ее преображение, затем нервно дернул шнурок звонка. Вошел мрачный надзиратель. «Проводите госпожу до ворот», — распорядился он. Надзиратель молча кивнул и жестом пригласил Августину следовать за ним. Она двинулась вперед с той же королевской осанкой, не удостаивая взглядом никого из присутствующих. Они прошли через несколько тюремных коридоров, через двор, где вечерний сумрак уже сгущался под высокими стенами, и, наконец, достигли ворот. Створки медленно отворились с тяжелым скрежетом. За ними стоял черный экипаж. Кучер, по-прежнему не глядя в сторону ворота выходящей женщины, торопливо спрыгнул с козел и открыл дверцу. Августина подошла неторопливо, остановилась на мгновение, затем грациозно поднялась по ступенькам и скрылась в темном салоне. Кучер захлопнул дверцу, вскочил на козлы и щелкнул кнутом. Экипаж тронулся, быстро набирая скорость и удаляясь от стен Бутырки. Никаких документов заключенная не подписала, никаких объяснений тюремному начальству не было дано. Властное распоряжение свыше, и тяжелое колесо закона провернулось в обратную сторону, выпуская на свободу существо, природа которого оставалась загадкой для всех, кроме нескольких человек. Начальник тюрьмы вернулся в свой кабинет, налил себе рюмку водки и выпил залпом, не закусывая. Руки дрожали, на лбу выступила испарина. Что-то в глазах этой женщины, в ее движениях, в самом ее присутствии вызывало первобытный ужас, желание упасть на колени и молить о пощаде. Он открыл ящик стола, достал лист бумаги и начал писать рапорт о выполнении приказа. Подробный, точный отчет — единственное, что могло успокоить расшатанные нервы. Но, поставив последнюю точку, он вдруг осознал, что не помнит лица освобожденной. Будто оно стерлось из памяти, оставив лишь смутное ощущение неправильности и опасности. Содрогнувшись, он налил себе еще водки и выпил, надеясь, что алкоголь поможет забыть этот день. В том, что хотелось забыть его как можно скорее, он был совершенно уверен. В кабинете статского советника Гильбиха царила тишина, нарушаемая лишь его шагами и тиканьем напольных часов в углу. Карл Густавович мерил пространство короткими нервными шагами, то и дело останавливаясь у окна, выходящего на Чистопрудный бульвар. Мартовские сумерки уже окутали Москву, но он не зажигал лампу. События последних часов, арест Августины, появление полиции в доме, обыск и расспросы — все это обрушилось на него разом и грозило похоронить под собой карьеру, репутацию, семью, саму жизнь. Дрожащими пальцами он перебирал бумаги на столе, черновики писем, лабораторные заметки, рецепты, пытаясь хоть как-то упорядочить хаос в голове. Раз за разом взгляд его возвращался к записям, сделанным в первые дни после оживления Августины. Субъект демонстрирует признаки автономного сознания. Жизненные показатели стабильны. Требуется постоянный приток энергии для поддержания функций. Как наивны были эти сухие научные формулировки! Как мало они передавали ужас того, что он создал! Существо, вышедшее из-под контроля, питающееся жизненной силой людей, и теперь арестованное за убийство. «Господи!» — пробормотал Карл Густавович, прижимая ладони к вискам. «Что же теперь делать?» Он знал, что должен поступить как ответственный гражданин, пойти в полицию, все рассказать, взять вину на себя. Но что будет с его семьей? С Александрой Александровной, Ксенией, Евгенией? И поверят ли ему вообще? Не сочтут ли сумасшедшим? Не упекут ли в желтый дом вместо тюрьмы? За дверью кабинета послышались тихие шаги и шепот. Слуги. Они теперь только так и передвигались по дому, крадучись, разговаривая в полголоса, будто каждый боялся потревожить что-то, о чем лучше не думать. Карл Густавович знал, о чем они говорят между собой, о странной барышне, которую увела полиция, о том, что она не человек, что хозяин дома каким-то образом причастен к этому. Весь дом замер после утреннего происшествия. Александра Александровна слегла с мигренью, отказавшись от обеда и ужина, приказав задернуть шторы и не пускать к себе никого, кроме горничной. Близнецы не появлялись в общих комнатах, замкнувшись каждая в своей спальне. Даже кухарка Марфа, обычно громкая, энергичная, ходила на цыпочках и говорила в полголоса. Тишину нарушал лишь тревожный шепот из углов, да изредка скрип половиц. Запахи в доме тоже изменились. Обычный аромат свежей выпечки и лавандовых саше сменился чем-то металлическим, холодным. «Если б только можно было все переиграть!» — прошептал Карл Густавович, возвращаясь к столу и опускаясь в кресло. «Если бы только!» Но он знал, что пути назад нет. Человек не может играть в Бога безнаказанно. Рано или поздно приходится платить за гордыню, за стремление выйти за пределы дозволенного. И вот пришел его час. Пальцы барабанили по столешнице, нервный беспорядочный ритм. В голове проносились обрывки мыслей — бежать, остаться, сознаться, молчать, уничтожить записи, сохранить их как доказательства. Входная дверь внизу открылась и закрылась. Тихо, без стука, но достаточно отчетливо для слуха, обостренного тревожным ожиданием. Карл Густавович замер, прислушиваясь. Шаги в прихожей, а затем на лестнице — легкие, почти неслышные, но узнаваемые. Лицо его побелело. Он знал эту походку, знал этот ритм движений, не совсем человеческий, слишком плавный, будто ноги не касались пола. В висках застучала кровь, когда шаги послышались в коридоре, приближаясь к его кабинету. Невозможно! Августина арестована, в Бутырской тюрьме, она не могла вернуться. И все же вернулась. Каким-то образом, непостижимым для его сознания, и теперь направлялась к нему. Дверь кабинета отворилась без стука. На пороге стояла Августина. В темно-синем платье с высоким воротником, в элегантной шляпке с вуалью, в перчатках из тонкой лайковой кожи. Не арестантка, только что покинувшая тюрьму, а светская дама после приятной прогулки. Карл Густавович поднялся, опираясь о край стола, дыхание перехватило. «Вы?» — выдавил он наконец. «Как вы?» — Августина не ответила. Плавным движением закрыла за собой дверь и начала снимать перчатки, неторопливо, палец за пальцем. От этих движений невозможно было оторвать взгляд. «Добрый вечер, Карл Густавович», — произнесла она наконец. «Какой чудесный мартовский вечер, не правда ли?» Она говорила о погоде. О погоде после ареста, обвинений, тюрьмы, будто просто вернулась с обычной прогулки. «Вы были арестованы», — пробормотал Гильбих. «Полиция, тюрьма. Как вы оказались на свободе?» Августина улыбнулась странной нечеловеческой улыбкой, от которой по спине Карла Густавовича пробежал холодок. В серебристых глазах мелькнуло что-то новое, не просто животный голод, который он видел прежде, но осознанная, хладнокровная власть. Она знала, что сильнее, знала, что контролирует ситуацию. «У меня появились друзья, Карл Густавович», — сказала она, медленно приближаясь к столу. «Влиятельные друзья. Они сочли, что мое заключение было недоразумением». Каждый шаг неестественно плавный, бесшумный. Гильбих невольно отступил, натолкнувшись на книжный шкаф за спиной. Отступать дальше было некуда. «Друзья?» — выдавил он, нервно сглотнув. «Какие еще друзья?» Августина улыбнулась шире, обнажив идеально ровные зубы. В этой улыбке не было ничего человеческого. «Самые лучшие», — ответила она, подходя вплотную к столу. Те, с которыми считается даже закон. Бледная рука с длинными тонкими пальцами опустилась на столешницу. Между указательным и средним она держала маленькую визитную карточку. Одним неторопливым движением положила ее рядом с бумагами Карла Густавовича. Карточка была из плотного кремового картона с тисненными золотыми буквами. Но не буквы привлекли внимание Гильбиха, а печать в правом верхнем углу — императорский орел. «Он передает вам привет», — сказала Августина, и в голос ее вдруг прозвучали интонации, до боли знакомые Карлу Густавовичу, те, которые он слышал несколько раз на официальных приемах. Интонации великого князя Михаила Александровича. Гильбих медленно опустился в кресло. «Все встало на свои места». Странные визиты, таинственные экипажи у ворот, слухи. Великий князь, брат императора, был тем другом, о котором говорила Августина. Тем, кто освободил ее из тюрьмы. Тем, кто укрыл ее от закона. Это означало одно — Теперь его создание находилось под защитой власти, которой невозможно противостоять. Власти, против которой бессильны законы и правила обычных людей. «Вы понимаете, что это значит, не так ли?» — спросила Августина, наклоняясь ближе и словно читая его мысли. «Теперь я под защитой, неприкосновенно и свободно делать то, что мне нравится». В ее глазах блеснул серебристый свет, тот же, что и в первый день существования, когда она впервые открыла глаза в лаборатории. Но теперь ярче, интенсивнее. «Что? Что вы намерены делать?» — выдавил Карл Густавович, чувствуя, как голос срывается на хрип. Августина выпрямилась, глядя на него сверху вниз. «Жить», — ответила она просто. «Жить и расти. Ведь вы этого хотели, когда создавали меня. Видеть, как ваше творение развивается, становится чем-то большим». В ее словах звучала жестокая ирония. Она знала, что переросла его ожидания, вышла за рамки эксперимента, стала неуправляемой и наслаждалась его беспомощностью. «Вы не можете, не должны», — начал Гильбих, но слова застряли в горле. «Я могу все, что захочу», — отрезала Августина. «И вы не в силах меня остановить. Никто не в силах». Она снова наклонилась так близко, что Карл Густавович почувствовал холод, исходящий от ее кожи, неестественный, почти ледяной, несмотря на теплое дыхание. «Но не бойтесь, Создатель», — прошептала она, и в этом обращении звучала насмешка. «Я не причиню вреда вам или вашей семье, пока вы не мешаете мне, пока позволяете быть тем, что я есть». Она выпрямилась и отступила на шаг, окидывая взглядом сгорбленную фигуру человека, который дал ей жизнь, но не смог дать ей душу. «Я буду жить здесь, как прежде», — сказала она, беря со стола перчатки. «Возвращаться домой, когда захочу, уходить, когда мне вздумается. И вы ничего не сделаете, чтобы мне помешать». «Вы поняли меня, Карл Густавович?» Он кивнул, не в силах произнести ни слова. «Прекрасно», — сказала она. «Я рада, что мы понимаем друг друга». Августина повернулась и направилась к двери. Шаги ее были неестественно легкими на скрипучих половицах, будто она не имела веса. У двери она обернулась в последний раз. «Спокойной ночи, Создатель», — произнесла она с той же насмешливой улыбкой. «Приятных снов». И вышла, оставив Карла Густавовича в темноте кабинета с визитной карточкой на столе, немым свидетельством того, что его создание теперь вышло из-под контроля не только его, но и закона. Гильбих долго сидел неподвижно, глядя в пустоту. Он знал, что проиграл. Знал, что больше не контролирует ситуацию. И знал, что расплата за его гордыню только начинается. За окном мартовская ночь окутывала Москву, а в доме номер 12 по Чистопрудному бульвару замирали последние звуки. Скрип половиц под легкими шагами Августины, направляющейся к себе в комнату, был единственным, что нарушало тишину.